Глава 16. Марти. Пип отправилась в почтовое отделение Мериссы, чтобы отослать образцы кости в разные лаборатории Великобритании, а Марти, Ред и Джеки пошли по магазинам закупать продукты и все необходимое для предстоящей экскурсии на Оанесе. В 10 утра они уже собирались отплыть, и тут Марти заметил Эльзу, которая спешила к судну по пирсу. «Привет!» — он махнул ей с палубы рукой. «Пришли нас проводить?» Она остановилась у подножия трапа. «Доброе утро, доктор Рассел». Она слегка запыхалась. «Вообще-то я пересмотрела ваше предложение и решила его принять, если оно еще в силе». «Конечно, в силе!» — воскликнул он, довольный тем, что она передумала. Он заметил на ней рюкзак средних размеров. «Вижу, вы налегке». «У меня скромные потребности». «Что ж, поднимайтесь на борт. Покажу вам вашу каюту». Какое-то время Марти провел на мостике с Пип, рассчитывая курс судна. Потом спустился в салон и сел за компьютер. Как выяснилось, остров Демонов был одним из 18 национальных парков Шри-Ланки. Но в отличие от других, в 1964 году получил статус заповедника и был закрыт для туристов. Мало того, из-за охватившей страну гражданской войны за последние два десятилетия научные исследования на острове почти не проводились. В итоге информации о нем, по крайней мере на английском языке, было крайне мало. Все же Марти наткнулся на одну любопытную историю. Если она правдива, в ней кроется объяснение отталкивающего прозвища острова. Дело было в 1703 году, когда Шри-Ланка была голландской колонией. Остров тогда назывался Вармервер в честь города на севере Голландии. Голландский солдат по имени Иероним Пелгрим, находившийся на материке, был осужден за содомию и приговорен к тому, чтобы провести остаток своих дней на острове Демонов. Ему оставили палатку, воду, семена, табак, одежду, Библию и письменные принадлежности. Ожидалось, что он не проживет и полгода. Когда солдаты вернулись забрать его труп, оказалось, что он хоть и здорово исхудал, но живехонек. Питался морскими черепахами и птицами, а жажду утолял дождевой водой. При этом он был в стельку пьян. Винокур в прошлом, он научился гнать самогон из корней местного растения. Пелгрим заявил: «Остров проклят Богом, здесь куражатся злые духи», и умолял солдат забрать его назад на материк. Но они этого не сделали, и изгоя больше не видели ни живым, ни мертвым. Глянув на часы, Марти с удивлением обнаружил, что просидел за компьютером почти 3 часа. Он встал, потянулся и вышел на кормовую палубу. На голубом безоблачном небе золотым диском пылало солнце. Спокойный океан, кажется, простирался до бесконечности. В поле зрения ни пятнышка суши. Джеки сидела за столом в большой соломенной шляпе, купленной в магазине для серфингистов, воткнув в уши наушники, и постукивала на своем ноутбуке. Махнув Марти рукой, она вернулась к работе. На шезлонге в красном бикини, тоже из магазина для серфингистов, вытянулась Ред. Она намазалась кремом для загара и читала роман Клайва Каслера «В твердом переплете», взятый из книжного шкафа в салоне. Рядом с ней на палубе клубочком свернулся шпиц, видимо, спал. Она подняла на него глаза и сказала: «Привет, Марти! Первое впечатление — отличная книга. Ты напоминаешь мне этого парня». Он был польщен. «Дирка Питта?» «Нет, конечно, нет. Он высокий и красивый, зеленоглазый брюнет, искатель приключений. Я имею в виду этого парня». Она показала на обратную сторону обложки. Там красовалась фотография седовласого автора. «Спасибо, Ред. Это комплимент». «Спасибо. Неужели ты уже ворчишь? Время за полдень не перевалило». «И не думаю ворчать, у меня вообще прекрасное настроение». Это было правдой. Давно он не чувствовал себя таким бодрым, живым и оптимистичным. «Как ты?» «Я? С чего вдруг такой вопрос?» «Вчера приняла много шампанского». «Ты же знаешь, это мне нипочем. «Выдержу все! Зальешь мне в глотку...» «Что?» Он смотрел на ее горло. На ней не было шарфика, наверное, потому что синие подтеки уже прошли. «Когда ты на меня так смотришь, Марти, чувствую себя экспонатом в зоопарке». «Смотрю, как смотрю. Просто заметил, что на тебе нет шарфика». «Когда-нибудь научишься душить меня с удовольствием?» Смущенный столь интимными подробностями, он метнул взгляд на Джеки. Та вроде бы к их разговору не прислушивалась. «Давай сейчас об этом не будем», — попросил он. «Не будем, как всегда. Ты не отойдешь на пару шагов в сторонку?» Она махнула рукой вправо. «Я тебе солнце загораживаю?» — спросил он, отодвигаясь. «Спасибо». Она перевернулась на живот, протянула руку за спину и расстегнула верх бикини. «Будь хорошим мальчиком и намажь мне спину от загара, а?» Он достал с палубы бутылочку солнцезащитного лосьона, сел на край ее шезлонга и выдавил немного себе на руки. Потом принялся втирать лосьон в спину Ред. Пробурчала она. «Сколько нам еще до острова?» «Думаю, недолго». «Какие планы?» Буркнула она в подушку, в которую уткнула лицо. «Мы с Пип составим карту океанского дна, чтобы понять, где лучше разместить гидрофоны». «Что такое гидрофоны? Подводные микрофоны?» «Ну, по сути, да». «Свет под водой не проходит далеко, поэтому от камер пользы мало. Передавать информацию под водой куда лучше с помощью звука. Мы ставим гидрофоны, а обнаруженные ими звуковые сигналы передаются на судно. Специальная программа преобразует их в графики и другие изображения, и мы с Пип тщательно их изучаем». «То есть вы слушаете русалов?» «Именно так». «О, вот там, чувствуешь?» Марти помассировал напряженную мышцу ее плеча. Она вздохнула, на время умолкла, потом спросила. «Откуда ты знаешь, что слушать, если раньше русалов никогда не слышал?» «У разных видов морских млекопитающих звуковые характеристики разные. Дельфины выдают короткие импульсы, совсем не похожие на сигналы морских свиней. Они не имеют ничего общего с длинноволновыми тягучими песнями китов. И совсем по-другому звучат тюлени, морские котики, ламантины и другие крупные водные животные. Надо думать, что у русалов свое, уникальное звучание». Снова проворчала Ред, и он засомневался, слушает ли она его. «Хочешь, чтобы я тебя придушил?» Он принялся массировать другую напряженную мышцу. Она снова вздохнула и спросила. «Допустим, ты его услышишь. А как его поймать?» «Гидрофоны на дне мы устанавливаем цепочкой. Это позволяет определить направление, откуда идет звук, и найти источник». «Это понятно, но как его поймать? Надеть маску, ласты и прыгнуть в воду?» «Здорово, Ред, что к моей работе ты относишься так серьезно. Даже сейчас, после недавних открытий, позволяешь себе шутить?» Она перекатилась на бок. «Извини, Марти, у меня и в мыслях нет тебя уязвить. Просто я еще немного зла на тебя за то, что ты мне врал. Ничего, скоро я стану собой. Очаровательный и неотразимый, ладно?» «Конечно». «Так скажи, мне искренне любопытно. Допустим, ты нашел русала. Как ты его собираешься ловить?» «Динамит». «Марти!» «Подводная ударная волна ненадолго оглушит русала, и у нас будет время, чтобы забрать его тело». «Если она его не убьет?» «Да. Есть вероятность, что взрыв повредит легкие, к сожалению. Конечно, живой экземпляр куда лучше мертвого, но и мертвый лучше, чем ничего». Ред села, прикрыла грудь рукой. На ее лице читалось изумление. «Ты серьезно, Марти? Ты устанавливаешь первый контакт с существом из мифов и легенд, возможно, нашим прародителем, и хочешь глушить его динамитом?» «Это для общего блага, Ред. Мораль определяется конечным результатом. В этом случае поимка русала, живого или мертвого, изменит все наши представления об эволюции человека, о морях и океанах, о нашей истории. Мы принесем величайшую пользу биологии. Ничего подобного не было со времен теории естественного отбора Дарвина. Это важнее жизни одного существа, которое умрет так или иначе». «Какой-то бессердечный довод, Марти». «Если смерть одного раба в предвоенный период позволило бы положить конец рабству и предотвратить гражданскую войну, разве она не была бы оправданной? Это совсем другое, о чем тебе прекрасно известно. Ты бы убила раба? Прекрати, Марти! Убила бы, Ред! Нет! А ты, песик, обратился он к шпицу, который смотрел на них с просонья. Убил бы? Пес громко зевнул, вроде бы в знак подтверждения. Вот и молодец, Марти, сказал Рассел, поднялся и ушел. Марти зашел в рулевую рубку проведать Пип. Та в тускло освещенном помещении стояла у штурвала, перед рычагами и панелью управления. «Бонжур, мой капитан», — она указала на экран навигационной системы. «До острова несколько морских миль. Что-нибудь не так?» Ред считает, что наш план глушить русалов как рыбу неэтичный. «Неэтичный? А что этично?» Пип, фыркнув, пожала плечами. «Есть собачье мясо этично? Многие считают, что вполне. Тебе кажется, что врать нехорошо, а многие врут и не краснеют. У твоей подружки есть свое мнение, это ее право. Но она не ученый, у нее по-другому устроены мозги, да и душа тоже. У нее нет страсти, с какой мы стремимся открывать новое, разгадывать тайны, постигать новые истины. Так что ее мнение в лучшем случае спорно». «Но в нем есть смысл. Жаль, что другого способа поймать русала, не причинив ему вреда, нет». «Другого способа нет. Мы это обсудили во всех подробностях. В мире не было случая, чтобы русал попался в рыболовецкие сети. А уж простой сетью его тем более не поймать, даже если точно знаешь, где искать, так что не стоит париться». «Я вовсе не парюсь, Пип, не жарюсь и ничего такого». Он вздохнул. «Кажется, я никогда тебя не спрашивал, почему ты выбрала карьеру ученого». «Не спрашивал, мон капитан, но мы знаем друг друга уже давно. Иногда я задаю себе вопрос, где твоя голова?» «Нет, я знаю, где она. Отвечать не надо». Она помолчала. «Почему я выбрала карьеру ученого? Тебе правда интересно или хочешь что-то разведать?» «Не разведать, а выведать. Мне просто интересно». «После университета я поехала в Испанию навестить сестру. Она преподавала там французский. У нее как раз закончился контракт, и мы решили прогуляться по Европе». «Жили в хостелах?» «Ну а где еще останавливаться бедным туристкам? Еще мы ездили ночными поездами и автобусами, чтобы сэкономить на ночлеге. Помню, ночной поезд в Австрию был набит битком, так что мы нашли места только в разных вагонах. Я проснулась в середине ночи. Какой-то старик тер себе промежность моей ногой. Я пнула его в живот и пошла за проводником. Привела его, но этот извращенец уже сбежал и прихватил с собой мои туфли и сумочку». «Зачем?» «Затем, Марти, что он извращенец. Извращенцы, они такие. Наверное, он сошел на следующей остановке, потому что в поезде я его не нашла. И сестру не нашла тоже. Оказалось, что среди ночи состав разделили, и сестра поехала дальше в Австрию, а мою половину направили в Словакию». «Без денег и обуви?» «И без телефона». «Как ты выкрутилась?» «Шла босиком по Братиславе. Нашла интернет-кафе и умолила хозяина разрешить послать электронное письмо сестре». «Интересная история, Пип. Но как она связана с решением стать ученой?» «Это прелюдия, Марти. Вижу, что я тебя утомляю, поэтому даю краткую версию. Мы с сестрой в итоге попали в Израиль. Как раз в тот момент, когда страну охватила русалочья эпидемия. Ты же знаешь, про что я?» Марти кивнул. В 2009 году десятки очевидцев сообщили, что в Средиземном море у берегов Хайфы видели русалку. Местная легенда вышла на международный уровень, и к берегам Хайфы потянулись туристы. Увидеть своими глазами это существо — нечто среднее между девочкой и дельфином. «Тогда все только и говорили о русалках», — продолжила Пип. «Местный отдел по туризму предложил награду в $1 000 000 тому, кто заснимет русалку на видео. Это никому не удалось». «Потому что ее не было, Пип». «Не было», — согласилась она. «Но сама идея, сила воображения — это очень серьезно. Так что волна безумия накрыла и меня. Я уговорила сестру остановиться в хостеле около пляжа, чтобы тоже искать русалку. Потом я пришла к выводу, люди искренне ошиблись, а туристическая индустрия этим воспользовалась. Но верить в существование русалок я не перестала. Убедила себя в том, что они существуют, так считаю сейчас, и решила. Хочу посвятить жизнь поиску русалок. Хочу доказать, что они существуют. Вернувшись во Францию, я получила степень магистра океанографии. Вступила в небольшое сообщество сирентологов. Даже ездила в Лондон на твою лекцию в Кембриджском университете. Ты никогда мне об этом не говорила. Я много твоих лекций прослушала, если честно. Марти вдруг осенила. Так ты и на Шри-Ланку ради меня поехала, Пип? Спросил он в полном изумлении. Когда я прочитала в новостях, что ты спрятался на Шри-Ланке? Я не прятался. Просто приехал сюда. Я бы на твоем месте тоже спряталась, мон капитан. Чего только про тебя не говорили. Но поехала ли я за тобой? Не знаю. Можно ли так сказать? Одна из моих коллег по сирентологии живет в Калькутте. Она как раз на несколько недель возвращалась домой и предложила поехать вместе. После поездки по Европе с сестрой я вообще никуда не ездила, поэтому согласилась. И вот в Калькутте мы услышали, что ты на Шри-Ланке. Это же совсем рядом. Вот и решили тебя поискать. «За каким чертом?» «Потому что ты величайший сирентолог на планете, а мы — твои ботаники-фанатки. Я тебя не расстроила, Марти? Мне продолжать?» «Да, Пип, пожалуйста». «Мы пошли в Daily Mirror и поговорили с Джеки, которая как раз написала о тебе статью». «Джеки!» «Она сказала, что ты живешь на большой яхте в порту Галле. Но яхту мы не нашли, решили, что ты где-то в море. Подруга вернулась в Индию, а я осталась ждать тебя. Когда ты пришвартовался, я увидела, что у тебя вовсе не яхта, а исследовательское судно, и поняла, что ты не просто прячешься, а ищешь русалов. И решила пойти к тебе в помощницы. И вот, пожалуйста, с тех пор мы живем в счастье и радости». «Пока смерть не разлучит нас?» «Примерно». Марти смотрел на Пип совершенно ошеломленный. Ни о чем подобном он не подозревал, конечно. Когда он взял ее в помощницы, утруждать себя расспросами не стал. Пип сказала, что в восторге от его судна, что она океанограф и ищет работу. Он спрашивал о том, знакома ли она с гидролокацией, умеет ли анализировать данные. Ее ответы его вполне устроили. Марти считал, что она поработает с ним какое-то время и исчезнет, продержится максимум пару месяцев. Он признался ей, что ищет русалов только через несколько месяцев. А она, оказывается, знала об этом с самого начала. «Прямо по курсу!» — воскликнула Пип, указывая через лобовое стекло рубки. «Остров!»